гляжу на пик пяти стариков на юго-восток. Гляжу на пик пяти стариков в горах Лушань на юго-восток. Он поднимается в небеса, как золотой цветок. С него я видел бы все кругом и всем любоваться мог. С него я видел бы все кругом и всем любоваться бы мог. Вот тут бы жить и окончить мне последнюю из дорог. Гляжу на пик пяти стариков в горах Лушань на юго-восток. Гляжу на пик пяти стариков в горах Лушань на юго-восток. Вот тут бы жить и окончить мне последнюю из дорог. Thank you.